Глава 14. Корпорация Угала. У людей каждой расы свой запах, которого не переносят представители других рас. Мегре открыл окно и беспрестанно курил, но запах продолжал раздражать его. Неужели его одежда успела им пропитаться, пока он был в гостинице у сицилийского короля? Или так пахло на улице? Мегре начал ощущать этот запах уже тогда, когда хозяин гостиницы в черной ярмолке приоткрыл перед ним окошечко на своей двери. Запах усиливался от этажа к этажу. В комнате Анны Горскиной он был особенно густ. Правда, там повсюду была разбросана еда. Куски дряблой колбасы отвратительного розового цвета, нашпигованной чесноком. На блюде жареная рыба, плавающая в кислом соусе. Окурки русских папирос, полдюжины чашек с остатками чая на донышке. Постельное белье казалось все еще влажным, от всего несло кислятиной, как в помещении, которое никогда не проветривается. Этот маленький серый полотняный мешочек Мегре нашел во вспоротом им матрасе. Из него выпало несколько фотографий и диплом. На одной из них была запечатлена неровно вымощенная, уходящая под уклон улица, по обеим сторонам которой стояли старые дома с коньками на крышах. Таких домов много в Голландии, только в отличие от них, эти были выкрашены в ослепительно белый цвет, на фоне которого виднелись черные контуры окон, дверей, карнизов. На переднем плане дом с вывеской. Надпись на ней напоминала одновременно готический и русский алфавит. Улица Рюцеп, 6, Макс Йоханссон, портной. Дом был большой. Над коньком возвышалась перекладина, несущая блок, предназначавшийся когда-то для загрузки зерна на чердак. Перед входной дверью крыльцо с 6 ступеньками и железными перилами. На крыльце вокруг маленького невзрачного серого мужчины лет 40, который стоял суровым и отрешенным видом, наверное, это был сам портной, сгрудилась вся семья. Жена его в атласном платье, которое, казалось, вот-вот лопнет на ней, восседала на резном стуле. Она радостно улыбалась фотографу, и только уголки губ были слегка опущены, чтобы выглядеть комильфо. Перед ней двое детей, держащихся за руки. Мальчики лет 6-8, в брючках, доходящих до середины икр, в черных чулках, с белыми вышитыми матросскими воротниками и расшитыми отворотами рукавов. Одного возраста, одного роста, поразительно похожи друг на друга и на портного. Однако разница в характерах мальчиков сразу бросалась в глаза. У одного было решительное, даже агрессивное выражение лица. В аппарат он смотрел с вызовом. Другой украдкой поглядывал на брата. Во взгляде его сквозили доверие и восхищение. Внизу была вытеснена фамилия фотографа — К'Акель Псков. Второй снимок был интереснее и больше первого. Сделан явно во время банкета. Три длинных стола, заставленных бутылками и тарелками, и уходящие в глубину комнаты, где у стены находилась целая коллекция из полудюжины знамен, гербовый щит, на котором было изображено что-то непонятное, две скрещенные шпаги и охотничьи рога. За столом сидели 17-20-летние студенты, все в фуражках с узкими козырьками и серебряной окантовкой. Чехлы на фуражках были того сине-зеленого цвета, который так любят немцы и северные их соседи. Волосы коротко подстрижены. У большинства четкие черты лица. Одни беззаботно улыбались фотографу, другие поднимали вверх деревянные пивные кружки необычной формы и с резьбой. У некоторых на фотографии были зажмурены глаза, их ослепила вспышка магния. На самом видном месте, в центре стола, красовалась грифельная доска, на которой было выведено мелом «Корпорация Угала» Тарту. Это, по всей вероятности, было одно из тех обществ, которые создаются студентами во всех университетах мира. Среди молодых людей выделялся один, снятый перед гербовым щитом. Кроме того, он был без фуражки, а наголо бритая голова придавала его лицу странное выражение. В то время, как почти на всех его товарищах была повседневная одежда, он был облачен в черный фраг, который сидел на нем несколько неловко, так как спадал с узких юношеских плеч. По белому жилету широкая лента через плечо, как большая лента ордена Почетного легиона. Это были знаки отличия президента студенческого общества. Любопытная вещь. Тогда как большинство лиц было обращено к фотографу, самые робкие инстинктивно смотрели на своего юного предводителя. И преданнее всех смотрел на него его двойник. Он сидел рядом с ним и вытягивал шею, чтобы не упустить ни одного его движения. Студент с широкой лентой на жилете и тот, что пожирал его взглядом, были без сомнения теми двумя мальчишками, которые стояли на крыльце дома в Пскове, сыновьями портного Йоханссона. Диплом был написан по латыни на пергаменте в подражании старинным документам. В изысканной архаичной форме в нем сообщалось, что Ханс Йоханссон, студент философского факультета, посвящается в члены корпорации Угала. На месте подписи значилось «Великий магистр корпорации Петерс Йоханссон». В том же полотняном мешочке находился второй пакет. Он был перевязан шнурком, и кроме фотографий в нем лежало несколько писем, написанных по-русски. На фотографиях значилось имя коммерсанта из Вильна. На одной из них была запечатлена еврейка лет 50, толстая, угрюмая, усыпанная драгоценностями, как церковная реликвия. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить сходство между ней и Анной Егорскиной. На другом снимке, кстати, и последняя, 16-летняя девушка в шляпке токе, отделанной горностаем. Что до писем, социальное положение их отправителя было указано там на трех языках. Эфраим Горскин, оптовая торговля мехами, сибирский горностай, Вильна, Варшава. Что было в письмах, Мегре прочесть не смог. Он только заметил, что одна фраза, встречающаяся во многих письмах, была подчеркнута жирной чертой. Он сунул бумаги в карман, в последний раз для очистки совести осмотрел комнату. Она не походила на бездикие меблерашки, в ней слишком долго жил один и тот же человек, по любой, ничего не значащей вещи, пятнам на обоях. Даже по белью можно было прочесть биографию Анны Горскиной. Повсюду валялись волосы, толстые, жирные, как обычно у восточных женщин, десятки окурков, на полу упаковки из-под сухих бисквитов и куски самих бисквитов, имбирь в горшочке, в большой консервной банке с польской этикеткой остатки маринованного гуся, икра.